«Отдай мне моих людей миром, Акаину!» С угрожающими нотками в голосе потребовал я. Где-то на эшафоте Зев картинно покачал головой, мол, то-то он гадал, нахрена я приперся. «Пф, тоже мне, будто иные варианты были. Ты с ума сошел!» — воскликнул Сингаку, стоявший чуть позади за Акаину. Последний вообще в ярости сжимал и разжимал кулаки и, кажется, и слова вымолвить не мог. Я пожал плечами. «Ладно, так и запишем. Вместо того, чтобы отдать пирату его имущество, пожелал пожертвовать товарищами за бесполезное барахло». «Это кто тут барахло?» — заорала сестрица моей ведьмы с эшафота. «О, проснулись. Пока я с дозором-то болтал, они помалкивали, хоть и явно меня заметили». Зев вон, загоготал после моих слов. «Раз зашумели, значит, с ними все было в порядке. Пока, Наджика, помолчи. Это не меня тут казнить хотят», — рявкнул я в ответ, чтоб не мешали мне развлекаться, и обернулся к Акаину. «Я что хотел сказать? Дозор хочет больше унижения от пирата. Дозор унижений получит. Хотя честно, я подозреваю вас, господа, в мазохистских наклонностях. Просто иначе уже не объяснить, почему вы снова и снова напрашиваетесь на избиение пиратами», — покачал головой уже я, в наигранном сочувствии. «Мы-то известные садисты, но вот уж не думал никогда, что и вас можно упрекнуть в чем-то подобном». И тут случилось страшное, вмиг, когда я договорил эту фразу, засмеялся Михаук. «Да-да, это не шутка, не оборот речи, Ник. Я сказал то, что сказал». Михаук смеялся, да и как, от всей души, до слез, заразительно. И как бы на него не рявкали нервные дозорные, а он никак не мог остановиться. Я бы занервничал от такого зрелища, ибо оно попахивало концом света, но мне мешал ощутить всю опасность такого события факт, что я не закончил речь. «Знаете, мне не нравится доставлять вам удовольствие в ваших сексуальных фетишах с пиратами. А ведь как ни глянь, если задуматься, это выглядит именно так. Ну, знаете», — смущенно почесал затылок я, скидывая шляпу и пытаясь объяснить, — «есть на некоторых островах такие специальные заведения для взрослых, туда приходят садомазохисты, чтобы удовлетворить странные наклонности, унижать или быть униженными. Сам я не был, но мне Кавендиш рассказывал, совершенно не солгал я, ибо я сам действительно в подобных заведениях не был, а мой командир, страдающий раздвоением личности, как-то по пьяни рассказывал, что очнулся однажды в таком. Хакуба, видать, веселился. Так вот, господа, наши с вами отношения, ну, то есть отношения пиратов с дозорными, очень напоминают мне те самые заведения для извращенцев. Вы так и просите, чтобы вас избили и унизили». У Михаука уже, кажется, была истерика, по крайней мере, задыхающийся от смеха, он выглядел совершенно невменяемо. Собственно, все присутствующие пираты, кроме Кумы, да и некоторые дозорные с нейтральными взглядами, такие как Смокки, посмеивались. «Признайтесь честно, вам это в кайф, да?» — с детским любопытством спросил я. «Ты, да как ты смеешь?» — взревела Кайну, легко поведшись на провокацию. «А ведь по идее должно было быть наоборот. Это он любил провоцировать пиратов на необдуманные поступки». Меня тут же пронзила мысль, а чего это он так остро среагировал? Уж не угадал ли я? Смею-смею. Хотя тебя, Акаину, можно вообще заподозрить в нездоровом помешательстве конкретно на мне. Я смерил его подозрительным взглядом, поежился, заворачиваясь в плащик, который меня вынудили накинуть на себя гарпии, и на всякий случай, театрально отступил от адмирала флота дозора подальше. А плащик, кстати, стоило скинуть, в бою он мог помешать. «Глупо с твоей стороны было соваться сюда в одиночку», — вздохнув тяжело, буркнул Сингаку. Ему явно не нравился тот фарс, который я вечно устраивал из серьезных стычек с дозором. Впрочем, его слова напомнили мне кое о чем я запамятовал, увлекшись высмеиванием противников. «У нас же был план вызволения близких из лап очередных извращенцев, на этот раз мазохистов. В одиночку? Ах, да, чуть не забыл. Минутку», — и я, воспользовавшись браслетом, мгновенно вернулся в штаб, чтобы там скинуть плащ и позволить растянуть мои резиновые руки, чтобы за меня зацепились все полностью готовые к бою накома. А как только это произошло, я, скомандовав порталу обратно, перетащил в новый Маринфорт уже всю свою маленькую гвардию сильнейших. Буферная зона дозорных мгновенно раздалась вширь. Толпа просто шарахнулась в стороны от неожиданности. Друзья, готовые к любым неожиданностям, сориентировались куда быстрее их. «Капитан, ты обещал, что придешь за нами сразу, как только доберешься до Маринфорда. А ты опять развлекался без нас, влепила мне за трещину нами, недовольно хмурясь. И какого морского дьявола ты забыл предупредить, что мы попадем в окружение? Закуривая очередную сигарету, возмутился Санджи, под смешки остальных. А я что? Я пожал плечами. Ну, я, прежде чем вас звать, решил спросить, может, они мне миром отдадут наших друзей. Мне чего-то не хочется крови. Накома, дружно, все как один, обернулись на меня, вкинув брови в наигранном удивлении. Я отзеркалил их жест, тоже удивившись. Чему это они удивлялись? Я что, кровожадный в обычное время? Мне казалось, что эту черту своей истинной сущности я старался сдерживать. Йо-хо-хо-хо, кажется, Луффи-сан заболел или влюбился, констатировал Брук, внезапно. Тут уж я готов был возмутиться. Почему сразу заболел-то? А влюбляться, это вообще не про меня, разве нет? Но так считал, похоже, я один, потому что все мои гарпии, да еще и Хэнкок, почему-то, в один голос взревели. Что? Я невольно поморщился. Все как всегда. Предстояла нелегкая битва, а мы опять обсуждали что-то совершенно легкомысленное. И это команда будущего короля пиратов. Но, к счастью, продолжить нам не позволили. Дозорные, наконец-то, пришли в себя от нашего появления. Хаэм, кстати, а почему мы ждали, когда они очнутся? Надо было напасть, используя преимущество. Ах, да, мы же благородные пираты, и вообще, наш стиль, пафосные появления, которые так раздражали всех. Надо будет только не забыть, что в войне, например, с Кайда, так поступать все же не стоило. Опасно для жизни, да. Так вот, дозор пришел в себя, и Акайну, наконец-то, взял под контроль ярость. Так-так-так, теперь вся банда в сборе. Ухмыльнувшись холодно и криво, констатировал он, глядя на нас, притащил и своих прихлебателей, и подстилок, и домашних зверушек. Услышав подобное, многие из моих друзей, включая меня, дернулись или сжали кулаки в негодовании. Но, к счастью, все понимали, что это не более чем провокация, а за наших Накома мы еще успеем отомстить. Акайну понял, что это не сработало, не вывело никого из нас из себя, и он решил пройтись еще и по личностям. Человек, который охотился на пиратов, но внезапно предал самого себя и сам стал пиратом. Зара выразительно глянул на меня, мол, он ни при чем, это все я. Девка, которая предала память о матери дозорной, обворовывая пиратов для пиратов, и в итоге предала и последних, нами прищурилась, ублюдок. Она сделала это, чтобы спасти родную деревню. Зарычал с эшафота старик Гиндза, мэр деревни Нами. Моя ведьма мельком улыбнулась ему, но больше никто никак на его возмущение не среагировал. Акайну продолжал. Изгой и трус, который от отчаяния пошел путем отца и отправился в море. Усоп реплику проигнорировал. Принц, который сбежал из дома и присоединился к залегшей на дно пиратской шайке, а потом сбежал и от них. Санджи иронично вздернул завитую бровь, мол, когда это было? Дитя демона, из-за которой уничтожили ее родной остров, и которая всю жизнь только и делала, что предавала, наконец-то, нашла себе товарищей, таких же демонов-отбросов. Робин горделиво выпрямилась. Сын пирата и воспитанник плотника, построившего корабль для короля пиратов, которого он и предал, своими же постройками облегчив задачу и не кому-нибудь, а мировому правительству. Фрэнки шумно выдохнул. Мы с Зара переглянулись, а дозорные много выяснили о нашем прошлом. А Кайну же продолжал нагнетать. Дочь пиратки и дозорного, которая мало того, что донесла на свою мать, из-за чего последнюю казнили, так еще и отца подставила и довела до эшафота. Бонита этого не выдержала и несдержанно зарычала. Это вы мною воспользовались, чертовы ублюдки. Вы манипулировали мною. Впрочем, расцарапать когтями лицо адмирала флота она не рвалась, и то, ладно. Но самодовольство этого ублюдка бесило. Однако так вот какая история была у моей стервы, вот, почему она так ненавидела дозор. Начальник королевской охраны, предавший своего короля ради возможности присоединиться к пиратам. Это он на Бруке, что ли? Мой скелет не смеялся, но и не злился. За этой историей явно скрывалась другая правда. Сын Йонка Белоуса, который не смог ни спасти отца, ни сохранить за собой власть над его командой, ни стать новым Йонка, а потому позорно сбежал к новичку. А вот тут мы с Марко засмеялись весело, прекрасно зная, что все было совсем не так, а Кайну наш смех сильно не понравился. Еще одна дочь пиратов, которая безжалостно предавала всех, к кому ее посылали, включая и доктора Вегапанка, в конце концов, предавшая и хозяина, и младшую сестру. Мони нахмурилась. Причин ее поступков тоже никто не знал. Пиратский капитан, проигравший бой и с позором изгнанный из команды, которую впоследствии подставил. Педро фыркнул, да и не только он. Мы уже знали, что он просто распустил команду, отказавшись зваться капитаном, после проигрыша, потому что считал себя недостойным. К слову, в войне с Лин-Лин, своего противника, которому он проиграл ранее, на этот раз он одолел, но все равно пожелал остаться в моей команде. Рыба-человек, который мог бы стать гарантом мира между нашими расами, оказавшийся всего лишь пиратом, предавшим и капитана, и клятву верности мировому правительству, предавший своего короля, на радость Лин-Лин, и предавший Лин-Лин, в конце концов, на радость новому доверчивому идиоту. Джимби хмыкнул. Ему вообще было не привыкать выслушивать такие лживые и грязные оды в свою честь. Твои командиры и их первые помощники ничем не лучше, с презрением выплюнула Кайну. Мугивара, ты вообще уверен, что тебя не предадут эти, с позволения сказать, люди? Какая речь, браво, лениво зааплодировал я. Мои хлопки в тишине раздавались очень звонко. Долго, наверное, готовил ее, репетировал, наверное, перед зеркалом. Да, извини, никого из нас не впечатлила твоя речь. Ты произнес ее не тем людям. Не забывай, мы участники событий, а потому знаем правду. Адмирал флота дозора прищурился, явно недовольный реакцией, недовольный тем, что мы никому ничего не стали доказывать. Видать, поэтому он и решил переключиться на тех членов моей команды, которые еще не были названы. Осталось только выяснить, что среди этого сброда забыли вы, принцесса Арабасты Нефертарививи, и кран-принц королевства Рюгу Фукабаши. Неужели вы тоже решили предать свои семьи, подданных? Я напрягся. Откуда они узнали? И чем это грозило нам? Точнее, нам-то это ничем не грозило, а вот королевством моих Накама. Но Виви вздохнула облегченно и даже коротко хихикнула, сбрасывая солнечные очки в пол лица и разматывая шарф, которым скрывала волосы. Фукабаши тоже отбрасывал вещи, которые скрывали его личность, и которые теперь были ни к чему. «Наконец-то! Какое счастье, что я могу больше не скрываться!» — воскликнула Виви, обнимая за плечи Санджи с одной стороны и Зара с другой. «Они спасли мою страну, моих подданных от голода и жажды, и от революции, которую вызвал Шичибукой. Вы вот попробуйте объяснить умирающему от жажды, что дозор их спасти не может, из-за договора мирового правительства с Шичибукаями, и что этот договор для мира – меньшее зло, что сотни вынуждены умереть от жажды во имя такого правосудия», – она говорила спокойно, с улыбкой даже, но окружающая нас верхушка маринеров кривилась и морщилась как от зубной боли. «Дозор должен был спасти мою страну, но ее спасли пираты, которые не смогли пройти мимо беды. Просто понятие о справедливости этой пиратской команды оказалось больше мне по душе, чем ваше гнилое правосудие», — последнее слово она словно выплюнула злобно. Сингаку хотел возмутиться, и Акайну, и Кизару, но им всем и слова не дал сказать Фукабаши. А мою страну всегда защищали лишь пираты. Как бы мои предки ни пытались наладить контакт с мировым правительством, в итоге нас не больше, чем использовали, и продолжали относиться к нам как к животным. Я тоже предпочел новым договором с вами, союз с командой, которая не может пройти мимо чужих бед, — пожал плечами он и добавил. А, кроме того, с ними не бывает скучно. Вы все предатели, отступники, изгнанники, — плевался ядом адмирал флота. Выходило, что он планировал вывести из себя моих друзей, но получилось все совсем наоборот. Это они его вывели из себя, и очень просто, не ложью, а правдой. Нет, хмыкнув иронией, остановила Кайну я, — мы пираты. Громогласное многоголосое восклицание разнеслось над площадью. Я собирался сказать это один, но либо мы с Накама думали одинаково, либо они очень хорошо меня знали, раз произнесли это вместе со мной. И сразу стало как-то теплее и уютнее от этого. Я не один. Никто из нас не был одинок. Мы были вместе, мы были единодушны, были настоящей командой, и это было потрясающе. Однако я ждал, что дозор вот-вот окончательно рассвирепеет, и, наконец, начнется бой. Кажется, адмиралы уже даже собирались отдать приказы младшим по званию, но их приостановило еще одно событие. Хэнкок внезапно вышла из ряда шичибукаев и направилась в нашу сторону. У меня возникло подозрение, зачем. Но пока она шла и говорила: «Знаешь, Сингаку, я тут вспомнила, а я ведь тоже пиратка. Мне жаль дозор, средь вас одни жалкие идиоты и мужланы», — высокомерно и пренебрежительно, без намека на жалость в голосе сообщила она, картинно откидывая с плеча за спину волосы, отчего у половины младших по званию случился восхищенный ступор. «Эй, Барахенкок, ты ведь не хочешь сказать, что тоже собралась предать дозор?» — раздался гневный, с нотками угрозы, голос Сингаку. «Тогда твой остров, остров женщин, лишится нашей защиты. Кто ты такой, чтобы указывать, что делать императрице пиратов?» — фыркнула она Сингаку. «Я позаботилась об этом», — сообщила она уже нам, остановившись в шаге от меня напротив. «Дайкуджи никогда не нуждались в защите. Но, Монки Д. Луффи, я требую разрешения присоединиться к твоему флоту», — капризным голосом потребовала она, повелительно, тыкая в меня пальчиком с длинным и острым ногтем, а в глазах — надежда и неуверенность. Я горестно вздохнул. «Ну вот, гарпий теперь на маньячку больше. Мог ли я отказать подруге? Тем более что та, за свое королевство, кажется, не переживала». «Почему маньячку?» — спросил мой первый помощник. «Сейчас поймешь, Зара», — ответил я, но запоздало. Хэнкок уже висла на мне и безустанно бормотала, вынуждая меня скисать с каждым ее произнесенным словом все сильнее. «Ах, Луффи, я знала, что у истинной любви не может быть преград. Я знала, что ты мне не откажешь. Луффи, милый, я так скучала, истосковалась вся, но сердце мое радовалось, когда я читала о твоих победах. Возлюбленный мой, наконец-то мы воссоединились. Кто-нибудь, спасите», — сипло и тоскливо молила помощи я без особой надежды, потому что моя команда уже ржала в голос. Ну, по крайней мере, мужская ее часть. Женская часть была занята другими мыслями. «Капитанчик, кто эта Мымра, и в каких ты состоишь с ней отношениях?» Я вжал голову в плечи. «Луффи, ты что, изменял мне с этой ледышкой?» — мгновенно отлипла от меня Хэнкок. И что-то как-то битва мне стала резко неважна. Хотелось спрятаться или просто притвориться мертвым. «Девчонки, о, Кэп, ты попал», — флегматично прокомментировал Зара. В этом месте заржал Смокер, и я не выдержал и засмеялся сам, громко, в голос, просто от абсурдности ситуации, в которую мог влипнуть, наверное, только я. «Императрица пиратов, Барахенкок», — с ледяной яростью в голосе прервал мой смех Акайну. «С этого момента награда за твою голову возобновляется. Ты больше не имеешь права называть себя Шичибукаем. Сотрудничать с вами просто омерзительно», — пожала плечиками Хэнкок. Надеялся, что уж на этот-то раз с разговорами покончено, но нет, еще не все и не всеми было сказано. На этот раз из толпы дозорных вышел в нашем направлении один из хорошо нам знакомых вице-адмиралов. Толпа маринеров тут же взорвалась возмущением. «Вице-адмирал Мамонга, что это значит? Эй, несмотря на то, что наговорил твой бывший начальник, предатели у пиратов не в фаворе», — предупредил Марка офицера, или бывшего офицера. Я склонил голову к плечу. «Неужели этот дозор давно предал все то, во что я верил? Твое предложение присоединиться все еще в силе?» — спросил Мамонга меня. Я вскинул брови. «Да ладно, вот уж от кого не ждали, но я не отказываюсь от своих слов», — несколько удивленно хмыкнул я. «Мамонга, друг, остановись. Ты же понимаешь, обратного пути не будет», — кричал вице-адмирал Доберман. «Ты клялся, ублюдок. Ты давал присягу мировому правосудию», — ярились остальные. Мамонга резко обернулся и не менее яростно зашипел. «Карать всех несогласных, чтобы сохранить влияние с помощью страха, разве это правосудие? Убивать тех, кто виноват лишь в том, что водился с пиратом или родился в семье пирата, разве это правосудие? Уничтожить 10 тысяч соратников ради уничтожения горстки наглых пиратов, как произошло в Энии и Слобби, разве это правосудие? К черту такое правосудие!» И он смачно сплюнул на каменную кладку площади Нового Маринфорда, прежде чем встать в ряды пиратов. «Вот так номер!» Я бы крикнул «браво!», но это было неуместно. «О, мы поладим!» — предвкушающе потер руками Рыбхем. «Я же не был так оптимистично настроен. Мне вспоминались слова Сабо, когда тот говорил, что все будут пытаться внедрить шпионов в мои ряды, чтобы в нужный момент те могли ударить в спину и разрушить мое влияние изнутри. Так могло ли у такого дозорного, как Мамонга, действительно накипеть, что он вот так вот плюнул бы на все то, во что верил, чему клялся в верности и чему долгие годы верой и правдой служил? Или же это было всего лишь представление? В Хэнкок я не сомневался. Она не больно-то хотела служить мировому правительству, которое искренне ненавидела, будучи бывшей рабыней Тенерюбита. Да и помогала много раз, и действительно от чего-то была помешана на мне. но Мамонга. Впрочем, об этом я мог подумать и позже. Накама, я был уверен, не станут слишком доверять ему сразу. Пока же, у меня возникла мысль, как можно подтвердить все то, что бы сказано за день в защиту нас, пиратов. Народ, у меня идея, весело шишикая, сообщил я, с любимой идиотской улыбкой на лице. Друзья, кто с опаской, а кто предвкушающе посмотрел на меня. Да, моих идей боялись, но и любили их не меньше. Они были трудновыполнимы, а зачастую и безумны, зато пахли приключениями, а не войной. От войны ведь и мы успели устать. А давайте мы не будем сегодня их убивать, предложил я, кивая на дозорных. Накостыляем, чтоб под ногами не путались, но обойдемся без смертей. Они не станут нас жалеть, напомнил Аладдин. Никогда. Этим мы и отличаемся, разве нет? Лукаво улыбнулся ему я. Мы пускаем кровь только по настроению, в отличие от дозора, который готов пускать кровь всегда. Они, конечно, не станут жалеть нас, пиратов. Нет, но жалость пирата для дозорного – позор, унижение. Это просто суперер предложение, воскликнул Фрэнки. Ты сумасшедший, капитан, констатировала Робин. Друзья улыбались широко-широко и искренне и вовсе не опасно, не скались. Но дозорные все равно боялись этих улыбок. Ведь когда улыбались мы, у них не было ни шанса. Все знают, рассмеялся пуще прежнего я в ответ язве. Да, предстоящая битва не обещала быть легкой, но, по крайней мере, из очередной войны, она стала всего лишь приключением. И хоть стимул для победы у нас был серьезный, сражаться было уже легче. Глава 100. Пиратская неотвратимость. Да, заварушки, в которые ввязывался капитан, и которые все больше были похожи на отдельные битвы мировой войны, становились все привычнее. На этот раз, правда, было веселее. Мы сражались не за влияние, не за жизнь, не за свободу или справедливость, а за друзей. Да и дело Луфи о бескровной битве внушало оптимизм. Давно мы не воевали так, чтобы бескровно. Конечно, как и сказал Аладдин, враги нас щадить не собирались, они желали нас прикончить, а перед нами стояла непростая задача. Побеждать, не убивая, и все же, может быть, я ошибался, может, не так уж Луфи изменился. Бой начался неожиданно. Просто в какой-то миг один из вице-адмиралов напал на бывшего товарища, Мамонга. Это и спровоцировало начало боя. Мы, как всегда, работали по плану и по ситуации сразу, и пока сильнейшие члены команды и альянса отвлекали внимание сильнейших дозорных, остальные под шумок делали дело. У нас ведь не было задачи положить всех дозорных. У нас была задача спасти друзей. Каючан, Нами, Санджи, Марко, Мони и я, при поддержке и под прикрытием рвались к эшафоту. У меня на плече сидела чайка капитана, и скрывала меня и Нами иллюзией, ведь у нас была еще задача, не допустить преждевременной казни, которую вполне могли начать, оценив нашу опасность. Стрелков-то было полно расставлено по крышам нового Маринфорда, и они вполне могли стрелять в прикованных к стене приговоренных. Дозорные старались отслеживать всех наших, и не подпустить к эшафоту ближе, чем находились, ни на шаг. Так что, чтобы туда пробраться, нужна была хитрость. Я и пробирался, таща за собой Нами, и стараясь просто не наткнуться на какого-нибудь дозорного. Они нас не видели, но если бы почувствовали, нам было бы не сдобровать. Тем более, что большинство из них просто скучали. Десятки тысяч дозорных было созвано в штаб для войны со всем флотом Мугивары, а не с 39 лидерами и капитаном. На первый взгляд, у нас просто не было шансов даже просто сдвинуться с места и устоять. Нас просто должны были завалить мясом. Должно быть, поэтому, по плану, сильнейшие пираты вроде как рассеялись по толпе дозорных, отвлекая их на себя. Рассеялись так, чтобы невозможно было сосчитать, сколько из нас сражаются, чтобы враги не поняли, что группа пробиралась к эшафоту. И все-таки они старались держаться ближе друг к другу, чтобы иметь возможность помочь. Только Санджи, Марко и Мони лихо сражались где-то недалеко от нас. Они должны были прикрыть нас в случае чего. Вообще, это было подозрительно легко, прорываться через нестройные ряды дозорных, которые хоть и были начеку, смотрели на происходящее сквозь пальцы, понимая, что им вряд ли придется сражаться. Что происходило с друзьями, я не знал. Я видел только бледное лицо Кайчан, которое наблюдало за боями с высоты, нервно кусая губы, чувствовал теплую ладонь Нами, крепко сжимающую мою руку, и когти капитанской страхолюдной чайки, впивающиеся мне в плечо, ощущал остро. Задача наша усложнилась только у самого эшафота, ведь там стояло более плотное кольцо из контр-адмиралов. Я замер, пытаясь найти лазейку, чтобы проскользнуть к лестнице, но Нами сориентировалась быстрее, указав, что на платформу можно было забраться с крыши соседнего здания, если уметь далеко прыгать. На крышу мы забрались по водосточной трубе, а засевшего там снайпера ударом по голове вырубило Нами. Мне показалось, что это глупо. Вокруг, на крышах соседних зданий было полно других снайперов, которые могли заметить, что один из них без сознания. Да и сама идея перепрыгнуть с крыши на эшафот казалась не столь хорошей, ведь при таком прыжке мы не могли не наделать шума. Правда, когда я сказал об этом Нами, она просто предложила разуться. Высоковато было, и колени мои дрожали. Если упаду, не только больно будет, но и операцию сорву. И все же цель толкала меня вперед так сильно, что страха я почти не чувствовал. Кивнув друг другу и тихо разбежавшись, мы оттолкнулись от крыши здания, чтобы через миг бешено и оглушающе бьющихся в груди о ребра сердец, с тихим шлепком босых ног о дерево приземлиться на деревянную платформу эшафота. Еще миг у меня ушел, чтобы понять. Нами прыгнула не так удачно и, потеряв равновесие, едва не свалилась. Я вовремя ухватил ее за руку, потянув на себя, чтобы она ухнула мне в грудь, едва не повалив нас вместе уже. «Спасибо», — тихо шепнула она, прежде чем обернуться на вмиг повернувшихся на шум пленников. До того момента они все напряженно наблюдали за сражением. Старик Гиндза открыл было рот для вопроса, но Нами его прервала. «Тихо, не подавайте вида, что здесь кто-то есть. Отвернитесь, смотрите на бой. Мы сейчас освободим вас, но вы должны продолжить делать вид, что все еще прикованы», — попросила она. Друзья мгновенно отвернулись, явно понимая серьезность ситуации. «Нами!» — воскликнула тихо Наджика. «Тем не менее, зачем ты пришла, развратная девчонка?» «Тоже тихо, шепотом», — спросил мэр Кокоиши. «Ты столько раз спасала нам жизни, защищала нас столько лет. Ты вполне заслужила. Если бы мы не пришли, мы бы предали самих себя и все то, во что верим», — перебил я его, спиной чувствуя усиленное внимание к эшафоту, скорее всего, снайперов, которые не могли не заметить движения, даже боковым зрением. «Я знал это хорошо, по себе, а потому попросил», извлекая кинжал демонов из ножен на икре. «Тихо, и не шевелитесь. Мы с Нами быстро срезали кандалы и цепи кинжалами, которые металл резали как масло. Друзья старались незаметно зацепиться за цепи руками. Силы, видимо, были на исходе, чтобы просто стоять, да еще и с поднятыми вверх руками. Но большего мы для них сделать пока не могли. Конечно, была шальная мысль, что и вдвоем мы могли бы переместить всех в штаб, но это дело, опять-таки, упиралось в снайперов. Кажется, они и расставлены были с целью убийства приговоренных. Стоило им заметить, что кто-то исчез, как поднимется шум, а то всех сразу-то мы переместить не могли, у нас ведь руки не тянулись, как у капитана. Вот и выходило, что пока мы перемещали бы одних, остальные подверглись бы опасности. От пульта я мог защитить друзей зеленострелами в виде щитов, но от физических атак, разве что недолго. Нет, внимание нам привлекать было никак нельзя. Нами сообщила остальным, что дело мы сделали, а потому нам оставалось только ждать подходящего для рывка момента. И все, что мы могли, это наблюдать, как друзья сражаются. На поле боя царил привычный хаос, но только в его центре, там, где сражались друзья, они были в окружении, все вместе и каждый из них по отдельности. На них наседали со всех сторон, и, кажется, у противников не было желания сражаться с пиратами в честных поединках один на один. Или, возможно, у них был приказ не сражаться поодиночке. Так что после атаки одного из дозорных или шичибукаев, на наших друзей нападал следующий, будто по заранее определенному порядку. Они нападали грамотно, ни скопом, не мешали друг другу, но и не давали нашим передышки. Ребята оборонялись, и, вроде неплохо, но шанса контратаковать им не давали. Из-за этого они и продвигались к эшафоту очень-очень медленно. Поначалу наши бились разрозненно, но потом, оценив нападки противников, решили поступить так же. Они быстро скооперировали действия, наверняка с помощью медальонов, и сами стали двигаться как единый механизм. Пока одни, лучшие в обороне, такие как Бартоломео с его дьявольским фруктом и способностью создавать щиты, защищали, другие, лучшие в нападении, атаковали. Вообще-то смотрелось это красиво. Например, как Зоро тремя мечами блокировал световой меч адмирала Кизару, чтобы в следующий миг, оперевшись рукой на его спину, Через него перескочил Луффи, со всей дури ударяя кулаком, укрепленным волей вооружения, Кизару в челюсть, чем и отбрасывая того. Оба, и капитан, и его старпом, пригибались, чтобы наседавших дозорных обстреляли Фрэнки и Хэнкок. Последнее, с помощью силы своего дьявольского фрукта и стрел с сердечками, от которых дозорные частично каменели. Как Фукабаши и Алладин своими трезубцами не позволяли подойти близко к Робин и Бонити, которые обезоруживали или превращали в беззащитных детей или стариков дозорных с помощью сил своих дьявольских фруктов. Брук дезориентировал дозорных песнями, но всего лишь усыпляя, в то время как Макгай вырубал противников с помощью молний, но ему для этого, похоже, нужно было клинком коснуться противника. Педро действовал почти так же, только вместо молнии у него была сила минков, электрические разряды. Пазлы и Виви били издали, орудуя чем-то вроде длинных кнутов. Лео связывал противников, сшивая их одежду силой своего дьявольского плода. Хайрудин просто разгребал их, и все действовали одновременно, и прикрывая друг друга, и давая возможность передохнуть только что атаковавшим, и нападая. Постепенно и Санджи, и Маркос Мони присоединились к ним. Дело пошло быстрее, и как бы Акайну и адмиралы не целили в Луффи, стараясь задеть нашего командующего, возможности им не давали. Благо, что и сам капитан не стремился на этот раз лично надрать зад всем, кто встал у нас на пути. Да, дозорные придумали отличную тактику, чтобы замедлить наше передвижение, чтобы мы, пираты, завязли в бою на одном месте, и действовали они слаженно. Но тактика сработала против них, когда друзья ее переняли. Мы-то были более сработанной командой, людьми, привыкшими за последние месяцы драться не только один на один, но и плечом к плечу, привыкли доверять друг другу спины, и не сомневались, что справимся все вместе. Я даже жалел, что меня там не было. Друзья работали слаженно, и все равно было видно, что им тяжело. Сильных противников такой тактикой просто невозможно было вывести из боя, лишь краткосрочно, на несколько мгновений, в которые на наших нападали младшие по званию, давая старшим по званию передышку. И сколько бы ребята их не вырубали, меньше их, как казалось, не становилось. Дозорных ведь было много тысяч, а нас, меньше 40. Накома, как бы ни старались, а все-таки вязли в бою крепко. Мешались бессознательные тела противников под ногами, мешались не бездействовавшие адмиралы, которые хоть и не накрывали площадь масштабными техниками, чтобы под них не попали свои у журналистов на глазах, все равно не позволяли приблизиться к эшафоту для рывка. Капитану и остальным нужна была возможность, одна единственная возможность, шанс, несколько секунд, чтобы не обороняться, а атаковать и всем вместе, и прорваться, наконец. Но дозорные этого шанса не давали. Они жаждали расправы, и понимали, что сила на их стороне. Если бы только, если бы не идея Луффи, если бы ребята не старались одолеть дозорных, не убивая, все складывалось бы иначе. Нашей силой тоже были масштабные техники, которыми ребята быстро бы разгромили штаб, но приходилось сдерживаться. Тот же Зара мог атаковать своими техниками сразу десятки противников, но, даже перевернув катаны обратной, не острой стороной, техники все равно были смертельны, потому что такова была сила первого помощника будущего короля пиратов, и потому что, не использовав всю силу, техники Узора просто не выходили бы. Выиграть время. Ребятам нужно было выиграть время, чтобы они могли всем скопом навалиться. Я мог бы дать друзьям это время. Действительно мог бы. Просто отвлечь противников моими выстрелами, моими зеленострелами, мгновенно разраставшимися из семян до огромных величин хищными растениями. Но я не был наивен, и понимал, даже находясь под иллюзиями капитанской чайки, по выстрелам мое месторасположение вычислит быстро. И тогда опасности подвергнутся уже наши пленные друзья и мы, а мы с нами долго не продержимся, тем более, если по нашей душе на эшафот явится кто-то из адмиралов. Я мельком глянул на небо и улыбнулся. Над островом явно назревал шторм. Тучи низкие, дождевые, уже сверкали молниями и были готовы разразиться ливнем. Наверное, Луффи мог бы и сам выиграть время, чтобы прорваться, но ему не давали времени сосредоточиться на чем-то кроме боя. Поэтому он просто гневался. Ветра уже дули и сильные там, на площади, сбивая с ног десятки дозорных, но на более масштабные атаки, опять же, нужно было время. И я все еще сомневался. Нами, тихо обратился я к подруге, им нужно время. Я могу отвлечь дозорных, но тогда они поймут, что здесь кто-то есть, кроме пленников. Нас атакуют. Это поможет ребятам, кажется, сразу поняла меня наша штурман. Да, я уверен, кивнул я, и тут же получил шишку на голове от тяжелого кулака нашей рыжей ведьмы. Тогда чего ты ждешь, болван? Первые атаки мы отобьем, а потом нам помогут ребята. Все равно сидеть здесь и ждать, и смотреть, как они сражаются, она не закончила, но я хорошо понимал, что она хотела сказать. Как бы страшно ни было, но отсиживаться в стороне, когда ребята сражались, мне тоже было невыносимо. Колени дрожали, но сами несли меня в гущу боя обычно. Но я не был контактным бойцом, я – снайпер. Издали я мог помочь даже больше, чем вблизи, только бы не сидеть, сложа руки. Так что, порывшись в сумке, я нашел нужные семена зеленострелы и, прицелившись, выстрелил из большой рогатки, кабута. Потом выстрелил снова, и снова, и снова. Вокруг друзей мгновенно вырастали гигантские растения, которые длинными лианами хватали зазевавшихся дозорных, и пытались их съесть хищными соцветиями. Я стрелял и стрелял, судорожно и даже нервно, но, не позволяя рукам дрожать, и не позволяя себе совсем выпускать из вида снайперов дозора, краем взгляда, но я их видел, и следил за ними. Нет, если честно, я видел их не только взглядом, я их чувствовал, их точное местонахождение, их малейшее шевеление при дыхании. Что и сказать, от моих действий характер боя мгновенно переменился. Я внес в него настоящий хаос, но время ребятам дал, а потому с удовлетворением наблюдал за тем, как они рванули, стоило только дозорным отвлечься на мгновение из-за моих растений или попыток найти меня. Сила 37 пиратов буквально хлынула огромной волной на дозорных и шичибукаев, поглощая их и утягивая на дно, как волны Великого океана, потому что друзья сносили всех на своем пути, как настоящее стихийное бедствие. Тем более, что их больше не атаковали. По площади мгновенно стали прицельно бить молнии, образовалось несколько смерчей, а порывы ветра сносили уже каменные здания и стальные подпорки. Площадь заметала снежная буря, вызванная УАТ и Мони. Площадь пылала от молний, электричества и огня, который дополнительно раздувал ветер. Дозорных впечатывало в стены щитами Бартоломео и сворачивало в морские узлы руками Робин там, где их не топтали гигантские ноги, выращенные техникой ее дьявольского фрукта. Дозорных заливало водой и расталкивало рогами и ударами кулаков и ступней. Дозорных подбрасывало в воздух и сбрасывало на каменную кладку усилиями наших крылатых друзей, среди которых не было только Луффи. И, казалось, никакая сила не могла остановить горстку пиратов. Такова была наша суть. За нашу веру мы готовы были становиться чем-то неотвратимым, как сама судьба. Совсем иначе дела обстояли у нас, потому что первыми сообразили, откуда стреляли, разумеется, снайперы, как я и думал. Откуда-то с площади рявкнула Кайну, и тут же раздались оружейные выстрелы. Сменить цели я не успел, но, благо, нами была готова, и первую партию пуль просто сдуло силой науки, скрытой в ее шесте, то есть сильным порывом ветра. А от следующего залпа оборонялся уже я. Эшафот скрыли от пуль мои растения, с большими щитовидными листьями, которые и не всякий клинок мог разрезать. И все же я успел набрать только горсть новых снарядов, прежде чем мои щиты легко срезали укрепленными волей вооружения клинками, атаковавшие контр-адмиралы, которые, наконец, поняли, что их обошли. Нескольких из них на месте поразило молниями нами. Я защититься не успевал, и, рефлекторно увернувшись от клинка, целящего мне в шею, я мгновенно извлек пистолет отца и выстрелил в контр-адмирала в упор, осознавая произошедшее лишь когда тот рухнул к моим ногам без сознания. Да, присмотревшись, я понял, что он жив, а пуля вошла под правую ключицу. К собственному страху я понял, что облегчение мне принесло не осознание, что дозорный жив, а то, что я не нарушил фактически приказа капитана не убивать. Кажется, не только он изменился за плавание, но и я тоже. Нет, мы все изменились. И я не понимал, хорошо это или плохо. Но события неслись дальше, и я понял, что мы с нами влипли, когда краем взгляда увидел движение, а потом увидел адмирала Кизару, готовившегося уничтожить эшафот вместе с пленниками и с нами. От логии света не было защиты ни у меня, ни у нами. И как бы судорожно разум не искал выхода, того, что могло нас спасти, выход не находился. Я не знал, почему мне пришла в голову эта мысль, перед наверняка страшной кончиной, о которой я мгновенно подумал. Но, видя, как свет особой техники собирается в руках у адмирала дозора, я успел, удивляясь самому себе, командным голосом рявкнуть освобожденным друзьям за спиной, чтобы ложились, а Кару не попросить, а приказать ей перестать скрывать иллюзии нас, а скрыть иллюзии их, уже не видя ничего, кроме пучка света, который на огромной скорости, словно из пушки нашего Санни, несся к нам. Я успел только прикрыть глаза руками, чтобы не видеть своего конца, рухнуть на колени и обреченно подумать о том, что план мой может и выгорел, но явно не до конца. Вот только в тот миг, когда я ожидал удара, ничего не произошло. Свет, ослеплявший глаза даже несмотря на то, что они были закрыты руками, загородила тень, и я не испугался открыть глаза, чтобы, уже не сомневаясь, увидеть капитана, и не человека, а демона, черного, как безлунная ночь вдали от цивилизации. Серебристые крылья с черным узором, черный хвост и грива, уже почти в полный рост, развивавшаяся, а точнее болтавшаяся на сильном ветру, и кожа почерневшая, с серебристым рисунком. И этот демон черным ятаганом легко и непринужденно отбил атаку адмирала. Правда, не полностью, из-за чего деревянная стена, к которой были прикованы друзья, разлетелась в щепки. Так что я вовремя сказал им лечь. А Луффи удерживал клинок Кизару, состоящий из света, и больше атак в нашу сторону не пропускал. «Ай-ай-ай, как страшно», — лениво прокомментировал адмирал необычное зрелище. «Значит, мои глаза еще на свободе меня не подвели, слухи не врали, и ты действительно съел еще один дьявольский фрукт. Что человеческие ничтожества могут знать о научных разработках моих предков?» Прозвучал низкий, ледяной, жуткий, до мурашек по спине, до паники, голос, лишь смутно знакомый. «Ничего, ничего вы не знаете, ничего», — усмехнулся голос, принадлежавший демону, прежде чем неуловимым движением отправить Кизару в долгий полет, в котором он спиной проломил с десяток каменных стен, включая оборонительную, защищавшую от атак с моря, и очень толстую, прежде чем свалиться в море. «Эй, вы в порядке?» — услышал я и тихий голос Марка, вопрос которого был адресован нам с нами. «Где вас черти носили, ублюдки?» — возмутилась наша штурман, но чудилось мне, что от того же страха, что испытал я сам, страх, из-за которого ноги меня не держали, и мне пришлось воспользоваться помощью нашего второго помощника капитана, чтобы встать. Нами поднимали на ноги Санджи и Идя, тут же копошился Раскей белыми, и Мони была здесь. Остальных я чувствовал, у подножия эшафота. Прорвались все-таки. Не зря я решил раскрыть свои позиции. Но раздалось несколько звуков выстрелов, словно из пушек, эшафот дрогнул, и стал крениться, все быстрее заваливаясь на бок под стальной треск. Из-за падения я видел, что его подпорки просто расплавлены, наверное, силой Акайну, силой лаги магмы. Кара мгновенно сняла иллюзию с наших друзей, которые от чего-то не могли пошевелиться, а кое-кто и вовсе был без сознания. Я не сразу понял, что это просто было воздействие королевской воли капитана, и успел даже испугаться. Надо же, когда я настолько привык к этой силе, что перестал ее замечать, или я не заметил ее из-за страха. Однако это было проблемой. Наши крылатые накомани смогли бы спасти от падения всех, но я успел подумать о своих зеленострелах и выстрелить одним из них, чтобы упасть в растение батут вместе со всеми, и тут же оказаться в окружении друзей, готовых нас защищать. А еще мгновением позже на каменную кладку площади спланировал демон, и камни под ним треснули и прогнулись, а где-то на территории нового штаба дозорных разом взвыли собаки. Луффи не оборачивался к нам, не сводя взгляда с врагов, но оно и было к лучшему. Я заметил, что мы все не поднимали взглядов на него, и в то же время, за его спиной было не страшно. Может, это не так плохо, что он, демон. Капитан, осиплым голосом обратился к нему его старпом. «Я себя контролирую, Зара. По крайней мере, пока помню свое обещание», — ответил ему демон, почти сразу же становясь уже почти привычным капитаном, с нормальным цветом кожи и длинный волос, но с крыльями и хвостом. «Славная драка», — заметил Луффи, обращаясь к вновь обступившим нас сильнейшим дозорным и Шичибукаем, за исключением Хэнкок, Мамонги и Кизару. «Надо будет как-нибудь повторить и закончить ее, но сейчас нам сражаться больше нет резона. Наши друзья снова с нами, а мы пришли сегодня не побеждать, а всего лишь забрать своих из вашего плена. Так что, думаю, нам пора», — капитан обернулся и улыбнулся нам, проказливо, заставляя меня облегченно выдохнуть. И правда контролировал себя. «Хаем, и когда я успел задержать дыхание и так напрячься, уходим», — скомандовал он, и наши накама стали подхватывать наших близких и исчезать. Сингаку и Акаину сразу гневно зарычали, покраснели аж от ярости. Бывший адмирал флота стал принимать форму своего мифического зан, форму Будды, а Акаину понесся к Луффи, намереваясь атаковать его. Но миг, и когда оставалось расстояние в два шага до капитана, между ними ударила молния, ослепляя, дезориентируя, плавя камни. Луффи усмехнулся ослепленным дозорным и наигранно радостным голосом сообщил: «У меня есть для вас прощальный подарок. Думаю, вы никогда не сталкивались с настоящим морским штормом». Он взмахнул рукой, и тут же ливень стеной обрушился на новый Маринфорд. Ветер усилился, молнии сверкали всюду, ударяя в земные поверхности. В стороне пристани я видел уже хорошо знакомую стену ветра и влаги, стену морского тайфуна, вроде того, в котором мы прятались от Кайда, который вот-вот должен был сойти на берег. Но дозорным я не сочувствовал ни капли. Нечего было трогать наших друзей. «Ну, до встречи», — рассмеялся Луффи и снова обернулся. «Я воспринял жест, как команду, и воспользовался браслетом, чтобы перенестись уже в наш штаб, когда убедился, что никого не осталось, кроме меня и капитана. А следующее, что я увидел, это кучу малу у озера, состоявшую из облегченно смеявшихся, отдыхавших друзей, и Юстас Сен, виснувшую на шее у Луффи и причитавшую о том, что беспокоилась за нас. Привязалась она к нему, и не успели все прийти в себя после возвращения, а Чоппер уже хлопотал, осматривая нас на наличие ран. Раны были, но немного. Их он сразу обрабатывал и бинтовал. Немного повозился с простреленной ногой Пазла, все время посмеивавшегося как-то неестественно, а потом приступил к спасенным. Но быстрый осмотр показал лишь наличие уже подживавших кровоподтеков у Зиффа с его боевыми коками, бывшими пиратами, которые наверняка просто оказывали сопротивление при поимке. А с девушками все было в порядке, не считая ссадин от кандалов. Я выдохнул облегченно, когда Чоппер осмотрел и Каючан. Стоило всем бывшим пленникам прийти в себя, как капитан начал их спрашивать. Сначала это были вопросы о том, как они попали в плен к дозорным. На Джика и Гиндза пожаловались, что их похитили спящими. Это объясняло то, что они были в пижамах. Каю и Мэри похитили также, и обращались с ними неплохо. Больше месяца они жили в комфортабельных каютах чьего-то линкора. Как мы знали, линейного корабля Сингаку. Их кормили нормально, просто не выпускали из каюты, ничего не объясняли. А вот Коком Баратти сразу предъявили обвинение в пиратстве и после непродолжительного боя заключили под стражу уже в тюремный отсек, и кормили гораздо хуже. А потом однажды их привезли в Новый Маринфорд, быстро осудили за связи с нами, и приговорили к казни. «Паули, ты-то как на эшафот попал?» – спросил Фрэнки. Плотник кораблестроительной компании Галлила пожал плечами. «Они искали связь между вашей командой и жителями Ватер-7, подозревали, что кто-то в городе вам помог, и, чтобы они не обвинили всех, ты взял вину на себя», — закончил за него Луффи полувопросительно. Паули кивнул. Капитан закатил глаза, засмеявшись. «И этот человек обвинял в безумии и самоубийственных наклонностях меня. Глупо», — констатировал он, — «но приятно знать, что друзья не меняются. Глупо было нескольким десяткам выступать против десятков тысяч», — возмутился плотник. «В Эниес Лобби нас было меньше 10 против 10 тысяч», — пренебрежительно фыркнул Луффи, улыбаясь, под одобрительных смех тех, кто был там. «Тут то же самое, только масштаб побольше, и все живы. К тому же, насколько бы безумным ты меня не считал, а все равно пошел в Эниес Лобби за нами. Если безумец я, ты не меньший, как раз нам подстать», — ехидно заметил капитан. И Паули не смог сдержать эмоций, рассмеявшись в голос. Но капитан посерьезнел. «Что ж, вы были пленниками дозора, теперь вы мои пленники. Чтобы спасать ваши шкуры, мне приходится рисковать на кома. И хотя это в порядке вещей, я не хочу тратить время на скучные игрища с дозором, когда могу потратить его на более интересные приключения. Так что это место, штаб моего флота в новом мире, отныне ваш дом. Привыкайте жить здесь, потому что вряд ли вы его покинете, пока я не стану королем пиратов. Добро пожаловать, будьте как дома, но не забывайте, что вы в гостях». Мандарины Бельмери-сан, хотела было возмутиться на Джика, но Луффи ее прервал. «Забудь, можешь начать растить новую плантацию тут, хоть нами перестанет меня бить за то, что у нее мандарины таскаю. Так это все-таки ты», — мгновенно закричала штурман, прежде чем броситься на капитана с кулаками. Я передернулся от страха. «Нами ведь не знала, что мы все таскали ее мандарины, ты». Но на этот раз Луффи не позволил себя ударить, вместо этого, заломив руку, обняв Накома со спины и прошептав что-то на ухо. Наш штурман тут же стушевалась и растратила весь боевой настрой, от чего-то побледнев. До жути любопытно было, что Луффи ей сказал. «Хэнкок, ты одна или с пиратами Куджа?» «Разумеется». Императрица пиратов поднялась на ноги с помощью своей змеюки, Соломей отодвинула Энн, вместо нее повиснув у Луффи на шее, игнорируя нами в его объятиях. Капитан закаменел лицом и телом, только глаза закатил, под дружный смех мужской части команды. Везло же ему на сумасшедших девушек. «Милый, ты почетный гость страны женщин». Но договорить ей не дала уйти. Прыгнув на руки, она двумя ногами буквально снесла императрицу пиратов. «Капитан, мой», — заявила она, — «отвалите обе». Мрачно, прищурившись, приказал Луффи, не позволяя командирше третьей дивизии себя обнять. Нами же сама вырвалась из резиновых рук и, сложив руки на груди, весело и беспощадно заявила. С этими, она мотнула головой на ледяную ведьму и императрицу, разбирайся сам, бабник. Тут уж засмеялись все, глядя на обиженную моську Луффи. И смеялись долго. «Мне не предлагаешь присоединиться к флоту?» — спросил Зевф у капитана, когда ребята отсмеялись. Тот пожал плечами и отрицательно мотнул головой. «Ты, слабак, старик, ты слишком давно не воевал по-настоящему. Это хорошо показала битва с пиратами Дона Крига. Не то, чтобы я принимал только сильных, просто не хватало нам еще тебя защищать. Нет уж, но можешь построить ресторан здесь. Город только развивается, и хотя пришлых здесь не будет, но рыболюди и мои пираты будут рады иногда пожрать деликатесов. Со временем можешь организовать сеть на моих островах». Бывший шеф-повар плавучего ресторана Бартти, что в Истблю, крепко задумался, переглядываясь со своими поварами. Но Луффи ответа от него и не ждал. Он обратился к нам. «Другие, гостей распределите сами, как только отдышитесь. Можете рассказать, что это за место? Мамонга, есть силы чесать языком, как у тебя? Вряд ли. Но найдутся», — отозвался тот, о ком все успели забыть. Но я вздрогнул, потому что дозорный, бывший вице-адмирал, оказывается, сидел рядом со мной. Доверять ему было нельзя, а я... Неудивительно ведь, что я мгновенно оказался за спиной Юзера, а за своей спиной прятал удивленно охнувшую от неожиданности Каю Чан. «Верно, тогда идем», — мотнул головой капитан дозорному, видимо, решив сразу выяснить, насколько последнему можно было доверять. Они уже собрались покинуть поляну у озера, как Марко окликнул Луффи. «Кэп, ты ничего не забыл в Маринфорде?» — игриво спрашивал он, потрясая белой тряпкой с до боли знакомым символом. «Флаг морского дозора». Луффи как увидел его, так сразу завизжал от восторга. «Уи, флаг дозора. Марко, я тебя обожаю», — сообщил он, когда Феникс вручил ему трофей. «Вот знаешь же, как мне настроение поднять, как я мог забыть?» Стукнул себя по лбу он, перебрасывая флаг врагов через плечо, как грязное полотенце или небольшую, но дырявую рыболовную сеть, которую было не жалко. «Коллекция пополнится благодаря тебе». С энтузиазмом пожав своему довольному второму помощнику руку, он все-таки схватил за руку Мамонга и унесся куда-то с ним. «Наверняка вешать флаг. Что это с ним?» — спросил Зевф у нас. «Он не похож на того мальчишку, который когда-то проломил собой стену в моей каюте. Был ли он тем мальчишкой когда-либо? Еще вопрос». Закурил сигарету Санджи. «Но ты, старик, действительно думаешь, что быть нашим капитаном легко?» — ухмыльнулся он задорно. «И я поймал себя на мысли, что обои, который был меньше часа назад, больше ничто не напоминало, разве что люди, которые знали нашу команду в самом начале пути к мечтам, и которые внезапно снова оказались рядом. Уже позже, устроив Каю Чан в бунгало у озера, и гуляя с ней по острову, скрытому когда-то демонами, я маялся от смущения и невозможности посмотреть девушке в глаза. Мне казалось, что-то во мне изменилось. И не то, чтобы я сам или мои идеалы, просто. Просто теперь я умел не только сочинять истории и врать о своем вымышленном героизме, но умел и побеждать, и геройствовать, и даже убивать. Кая-сан знала меня как лгуна, сына пирата. Но теперь я и сам был пиратом. Могла ли она принять меня таким? Усоп-сан, спасибо, — тихо произнесла Кая, вырывая меня из мыслей. И я рассмеялся. Не уверен был, что следовало благодарить меня, но, кажется, ее отношение ко мне не изменилось. «Извини, Кая-чан», — тебе все-таки пришлось покинуть родительский дом из-за меня. Зато теперь я могу рассказать тебе массу новых историй, и в них не будет ни капли лжи», — улыбнулся я. И Кая улыбнулась мне в ответ широко-широко. Глава 101. Простые решения мелких задач. Я любовно развешивал флаг нового Маринфорда на флагштоке в своей капитанской каюте, думая о том, какие заботливые у меня накома. Надо же, припомнили то, что совсем вылетело из моей пустой головушки. Умилительно. Я любовался проделанной работой, и краем глаз поглядывал на бывшего вице-адмирала Мамонга. Пытался понять по лицу реакцию на флаги столпов мирового правосудия в пиратской каюте, а по реакции, мотивы этого человека, офицер дозора, или бывший офицер, это еще предстояло выяснить, дышал неровно, но скорее от легкой, но быстрой пробежки, чем от вида на мятые немного пыльные флаги организаций, которым он служил и клялся в верности. В каюту он зайти не решился, но к косяку входной двери прислонился. «Зачем они тебе?» – спросил он прямо, кивая на флаги. «Понятия не имею», – честно ответил я. «Может быть, чтобы польстить своему самолюбию, а может, чтобы, глядя на них, предаваться сентиментальности и вспоминать о пережитых приключениях. У меня много барахла, которое я собирал на разных островах. Кое-что напоминает о друзьях, кое-что о победах, а кое-что о неудержимом пиратском веселье. Когда плыть становится скучно и заняться нечем, я разглядываю эти вещицы, ведь у каждой из них своя история. Я стер пыль с золотой одноразовой ден-ден муши вызова 5, потом поправил челюсть Орлонга, невольно подумав о том, что времени с этих приключений прошло уже очень много. «Ты действительно необычный пират», — вздохнул Мамонга, явно не радуясь подтверждением своих каких-то сомнений. Я пожал плечами и вышел из каюты, запирая дверь. Вскоре мы покинули Исанни, чтобы остановиться в кафе на набережной, которое организовал один рыбочеловек. Рыболюди-то вовсю налаживали быт на острове, и бывший город демонов все больше походил на обычный город людей, с кучей магазинчиков, лавочек с товарами, изготовляемыми рыболюдьми, или привозимыми моими пиратами, которые рыболюди у нас с удовольствием выкупали, чтобы перепродать своим же. Таким образом, все были довольны, получая необходимое, а кто-то ушлые сверх необходимого, не будь мы пиратами. Правда, приходилось следить, чтобы жить на острове могли не только богатые рыболюди. Так что место становилось все менее пустынным, а оживленным и милым. Единственное, это наш квартал, квартал пиратов, а также замок и территория вокруг озера оживали лишь когда весь мой флот был в сборе. «Итак, как тебе вообще в голову пришла мысль присоединиться к нам?» – спросил я, поедая заказанное мороженое, которое изготовляли и привозили на остров рыболюди специально для детей острова и девушек моей команды. Но, а капитан чем хуже, тоже вправе насладиться лакомством, тем более после успешной вылазки. Мамонга ограничился кофе, не подозревая, что он в этом кафе откровенно дрянной. Предупреждать его не стал, ши-ши-ши. Мамонга долго молчал и, хлебнув кофе, даже не поморщился, отчего я разрывался от восхищения и разочарования. Почему? Потому что у нас уже соревнование было, кто сможет больше выпить этой дряни, не поморщившись. Лидировала Бонита, за ней был боцман с флагмана Орлумба, потом были Джет и Хайрудин, последний не совсем честно, потому что его глоток был с 5 наших кружек, и заканчивал пятерку лидеров идя. Я и глотка выпить не мог, так что был среди отстающих, предпоследний, и совершенно не понимал, как местный кофе вообще можно было пить. Хозяин кафе-то наивно полагал, что у него лучший кофе минимум на Гранд Лайн, раз к нему столько пиратов наведывается за сим напитком, но, короче, и тут, какой-то дозорный, тоже уделал меня с полтычка. И обидно, и... Я однажды рискнул поделиться своим впечатлением о тебе, соломенная шляпа, и своими сомнениями в некоторых приказах с другом, осторожно пытался объясниться Мамонга, а он взамен мне рассказал о событиях, произошедших в Арабасте, и на Панкхазард, которые у нас были особо засекречены, отчего правды не знал никто. Я прикрыл глаза рукой и расхохотался. Человек, который мог рассказать подробности моих приключений на этих островах в дозоре, был только один – Смокер. «Вот ублюдок, вы действительно договорились?» – прищурился Мамонга, словно, назвав кодовое имя, я снова подтвердил какие-то его подозрения. Диалог с этим человеком напоминал мне какую-то игру, в которой игроки не знали, кто за кого и против кого, и вся игра сводилась к попыткам угадать, по какую сторону баррикад находится собеседник. Я тоже прищурился. Больно уж сильно простой вопрос напоминал осторожную попытку разузнать секретные сведения. Но в такие игры я тоже умел играть. У меня много странных друзей. Одним больше, одним меньше, не все ли равно? Усмехнулся я. Ты не ответил, не дрогнув ни мускулом, что меня уже порядком напрягало, и, продолжая цедить дрянной кофе, будто находя его невероятно вкусным, заметил бывший дозорный. «Я не доверяю тебе», — прямо сообщил я, еще не настолько обезумел, чтобы не понимать. Дозор очень хотел бы иметь своих людей в моих рядах. Шпионов ко мне засылать пытались разными способами, но они не срабатывали. Поэтому человек твоего положения и статуса, который демонстративно отрекся от всего и сражался против товарищей, чтобы ему поверили те, кого он еще совсем недавно считал врагами, это подозрительно втройне. Мамонга молчал. Я продолжал давить на мозги. Думаю, если ты действительно шпион, по плану было необходимо, чтобы в твое предательство поверили не только мы, но и твои товарищи и даже друзья. В такой ситуации логично предположить, что к недоверию ты готов, а потому готов доказывать свою преданность любой ценой, выдавая секретную информацию, убивая дозорных, выполняя мыслимые и немыслимые поручения, ну и так далее. Понимаешь, как я мыслю? Спросил я, выдавая как на духу свои подозрения и умозаключения. Смокер предупреждал, что просто не будет, вздохнул Мамонга. И это была первая эмоция, которую я увидел у него с момента, когда он к чертям правосудие посылал. И как же мне доказать, а тебе это вообще нужно? Вопросом на вопрос ответил я, тут же поясняя. Предал дозор, потому что не устроило правосудие мирового правительства. Прекрасно, тебе незачем навязываться в мой флот, если ты действительно не шпион. Ты можешь присоединиться к кому угодно, кого сочтешь достойным, или же организовать свою команду, и вовсе не обязательно пиратскую. Это была откровенная провокация. Потому что я хотел знать, почему он желал присоединиться именно к моей команде. Разве не унизительно было такому, как он, подчиняться такому, как я? Мне казалось, что очень унизительно. Ты приглашал меня, но теперь не рад. Надо было соглашаться, когда я предлагал. Тогда это было бы не так подозрительно, пожал плечами я. А вообще у тебя благородный дух, как у нашего общего дымного друга. Но дух приключений тебе чужд, а мой флот ведет именно он. Ну не представлял я как-то бывшего вице-адмирала, предвкушающего приключения на грани безумия, или веселящегося в волю по поводу его окончания на пиратской пирушке. Не представлял. Мне казалось, такие люди вообще ничего не знают, кроме службы. Конечно, мое мнение было предвзято, но ты привык быть солдатом, вечным подчиненным, от которого зависит только выполнение поставленных перед ним четких инструкций выполнения задач. Мои накоможи редко получают четкие указания, скорее общие цели, для достижения которых каждый из нас делает все, что может, а не то, что должен. Чувствуешь разницу? Спросил я. Мамонга глотнул еще кофе, с задумчивостью разглядывая кружку в руке и, вздохнув, спросил. Думаешь, ваша жизнь не для меня? Я не знаком с тобой, чтобы утверждать наверняка. Мне так только кажется, кивнул я. Но вообще, я пытался выяснить, почему ты хочешь присоединиться именно ко мне. Если верить твоим словам, в идеи дозора ты больше не веришь. Революция не для тебя, согласен. Но и пиратство тоже. Я замолчал, молчал и мой собеседник, явно пытаясь собраться с мыслями. Он долго буравил взглядом остывающий кофе, прежде чем сделать очередной глоток и признаться. Честно говоря, я и сам не знаю. Он снова вздохнул и, словно пытаясь объяснить не какие-то свои мысли, а какое-то свое чувство словами, начал издалека. За годы службы я привык доверять инстинктам, особенно, когда ситуация вокруг накаляется. Я знаю, что ты не тот человек, которым тебя видят Гарасы, Конг, Акайну и прочие. Я знаю, что ты скрываешь какую-то тайну, и твои люди тоже ее знают, и не собираются выдавать, потому что преданы тебе. Большинство из тех пиратов, против которых я сражался с юности, не знали, что такое преданность, но вы знаете. Может, ты и пират, но ты другой пират. Он из-под бровей глянул мне в глаза, словно пытаясь по их выражению угадать, о чем я подумал, услышав такое из его уст. Я понял это в Эниес Лобби, когда увидел остров, заваленный телами. Я знаю, там соотношение твоих сил к силам твоих врагов было 1:1000. Но еще я знаю, что, не считая СП-9, практически всех в одиночку уложил ты. Кем нужно быть, чтобы в одиночку уложить 10 тысяч солдат, сложно представить. Но меня поразило не это, а то, что многие из этих 10 тысяч были живы. Ты был в ярости, мы все это видели. Но даже будучи в ярости, ты старался не убивать своих врагов. В то время как мне и еще 4 вице-адмиралам было приказано уничтожить вас любой ценой, даже если этой ценой будет правительственный остров и тысячи раненых, но живых наших товарищей, это он произнес, поморщившись от досады. На его лице я видел эмоции, но не чувствовал в них фальши, а высказывал мне он, похоже, свои мысли. В тот момент, поражаясь силе, способной в одиночку противостоять 10 тысячам солдат, я понимал, какая угроза исходит от тебя, и почему тебя нужно уничтожить любой ценой. Но потом, просматривая отчеты об убытках и потерях, и понимая, что в той истории злодеями были не вы, пираты, а мы, дозорные, причем злодеями мы были сами для себя, я впервые усомнился в том, что делал почти всю жизнь. Понял, что для людей может существовать и другое правосудие, которое вполне могут олицетворять и пираты, он закончил, но, не дождавшись моей реакции, добавил, не знаю, понимаешь ли ты, о чем я пытаюсь сказать, но...